Стоя в галерее, которая выходила на одну из импровизированных жилых палуб, некогда бывшую стрельбищем, Коракс наблюдал, как несколько рот гвардии Ворона ели корабельные пайки. Воины стояли за длинными раскладными столами. Стулья являлись еще одним дефицитным предметом на борту и усердно поглощали синтетическое мясо и высушенный соевый хлеб. Пища была хоть и безвкусной, но богатой белками и углеводами, необходимыми легионерам для поддержания жизнедеятельности. Вода, обогащенная пищевыми добавками, подавалась в грубых кружках, изготовленных сервами в мастерских на нижних палубах. «Что у нас с припасами?» – поинтересовался примарх. Он знал ответ, но хотел убедиться, что командоры контролируют ситуацию. «Пока можно не волноваться, лорд», – ответил Агапита. Бран и Салара завершали квартет. Алони же остался присматривать за стратегиумом. Мститель готовили к трехлетнему рейсу, а этого более чем достаточно для нынешних потребностей. «Навигаторы докладывают о тех же проблемах, что и раньше», – добавил Бран. «Мы достигнем Солнечной системы по меньшей мере через 40 дней. Они просят разрешения, чтобы мы вновь вышли в реальное пространство для подтверждения местоположения». «Они идут наугад», – вздохнул Коракс. «Гигантские варп-штормы почти затмили Астрономикон. Мы выходили из варпа уже трижды и каждый раз отклонялись от намеченного курса по крайней мере на 5 световых лет». «Вы думаете, эти варп-штормы – дело рук предателей?» – спросил Агапита. «А такое возможно?» «Кто знает», – ответил Коракс. Ему было известно куда больше о странных течениях варпа, нежели его командирам. И он небезосновательно считал, что Хорус мог заполучить в распоряжение некую технологию или силу, которая позволяла управлять сотрясающей им материум бурей. О природе силы, намеки на которую он получил от императора и братьев-примархов, не стоило распространяться. Возможно, эта буря мешает нашим врагам так же, как и нам, но это только предположение. «Позвольте узнать, лорд, почему мы направляемся к Терри?» – спросил Бран. «Я не могу понять мотивов воителя. Судя по предательству на Истване, он хочет как можно быстрее расправиться со всеми своими противниками. Может, стоило вначале укрепить освобождение?» «Хорус может этого ожидать», — сказал Коракс и отвернулся от балюстрады, чтобы посмотреть на командиров. Внизу раздался шум, когда легионеры отобедали и принялись собирать пустые тарелки. «Это достаточно веская причина, чтобы не лететь туда. Тем более у меня есть важное дело на Терри». Слова примарха повисли в воздухе, пока Агапита не понял, что следующий вопрос ждали от него. «Не желаете ли поведать об этом деле, лорд?» «Мне нужно поговорить с императором», — ответил Коракс. «Кто знает, достигли ли имперского дворца вести об измене Хоруса?» «Уверен, император достаточно силен, чтобы узнать о постигшей его владения трагедии», — произнес Бран. «Варп-штормы могут препятствовать не только путешествиям», — сказал Коракс. Примарх взглянул на своих командиров и заметил на их лицах замешательство. «Навигаторы, астропаты и даже сам император связаны с варпом. Все они черпают силы из его энергии. Поэтому штормы могут блокировать всевидящий взор императора и ослеплять навигаторов на пути к Терри». «Думаете, Хорус вскоре атакует императора?» – спросил Салара. «Он планирует напасть на Терру?» «Безусловно», – сказал Коракс. «Он отвернулся от имперской истины и теперь должен либо убить императора, либо погибнуть сам. Действия воителя ведут нас к неизбежному столкновению, и иного выхода быть уже не может». Какое-то время после слов примарха командоры задумчиво молчали. Коракс понимал своих подчиненных. Масштаб сотворенного Хорусом было тяжело осознать. «Похоже, Истван был не лучшей затеей Хоруса», – произнес наконец Бран. «Даже благодаря поддержке стольких легионов и удару, который он нанес нам в зоне высадки, ему не одолеть весь Империум. Нам стоит предполагать худшее», – встрял Салара, прежде чем Коракс успел ответить. «Если другие легионы, которым мы некогда доверяли собственной жизни, пошли на предательство, то мы также не можем больше верить в лояльность Механикум и Имперской армии». «Тут ты прав», – согласился Коракс. «Мы понятия не имеем, скольких успели завербовать повстанцев». Он осекся. Хоруса и остальных заговорщиков едва ли можно было назвать повстанцами. Предатели долго планировали свои действия. Хорус способен на щедрые жесты, демонстрацию могущества. Но он ничего не делает без должной подготовки. Будьте уверены, он никогда не начнет, если не будет готов. А это значит, что сейчас Хорус увидел наилучший шанс одержать быструю победу. «И остановить его, конечно, придется нам», – произнес Бран. Его губы гневно сжались. «Конечно», – ответил Коракс, тонко улыбнувшись. «Разрушать Империум не в интересах наших врагов. Они хотят свергнуть Императора и стать властителями галактики. Вот почему они должны действовать стремительно, уничтожив Императора и всех его сторонников прежде, чем весь Империум окажется втянутым в войну. Неважно, какими войсками командует Хорус, я согласен с Браном. Предателям не победить в затяжной войне». Легионеры внизу начали строиться, когда через двери в дальнем конце зала вошли новые воины. Десятки сервов принялись очищать столы и нести горы свежих пайков для новоприбывших. Коракс взглянул вниз и случайно встретился взглядом с одним из гвардейцев Ворона. Воин выглядел понуро и мрачно, что совсем не понравилось примарху. «Сержант Нестил!» – окликнул его Коракс. И командир отделения застыл на мгновение, будто жертва, заметившая отблеск нацеленного на нее оружия. «Лорд Коракс!» – ответил Нестил. «Чем могу служить?» «Почему такой хмурый, сержант?» – непринужденным голосом спросил Коракс. «Не нравится еда?» «Вынужден признаться, бывало и лучше, лорд», — произнес сержант. «Подозреваю, Хорус сидит сейчас на целой куче гроксовых стейков, сержант. Как только император даст разрешение, мы тут же избавим его от них». Со стороны собравшихся легионеров раздался смех. Пусть несколько жидкий, но куда лучше той обреченности, которую Коракс ощущал в них до того. «Так точно, лорд. А еще не сомневаюсь, что у Фулгрима при желании тоже найдется пара-тройка побрякушек, которые мы с радостью отберем», — ответил сержант Нестил, чем заработал еще один взрыв смеха. «Будь уверен, Ланкрата, будь уверен», — произнес Коракс, смеясь вместе с остальными над убогой шуткой. Примарх взмахнул рукой и вновь вернулся к своим командирам. Его улыбка тут же погасла. «Мы не должны позволять ранам Иствана гноиться. Силы легиона истощены, но более тяжелый урон нанесен нашему боевому духу», — сказал он. «От того, сумеем ли мы быстро восстановиться, зависит само наше выживание». «Мы будем сражаться до последнего», — твердо сказал Салара. «Да», — согласился Коракс. Следующие его слова должны были придать отваги как ему, так и его соратникам. «Но лучше, если мы вынудим это сделать войска Хоруса. Нам необходима победа. Что-то, что восстановило бы нашу честь и репутацию. Если мы спрячемся на освобождении, то отдадим инициативу врагам. Мы так не воюем. Нам следует собрать все силы, которые только возможны, и атаковать предателей. Мы должны доказать себе и всем остальным, что враги также уязвимы, и что атаку на Терру можно предотвратить. Нам нанесли тяжелое поражение, но мы не можем бежать вечно. Чем раньше гвардия Ворона нанесет ответный удар, тем быстрее посеет сомнения среди изменников, и их альянс даст трещину. «Вы так уверены, что они легко рассорятся между собой, лорд?» – спросил Агапита. Коракс нетерпеливо зашагал по галерее. Большие арочные окна с правой стороны были закрыты ставнями из рифленой стали, которые защищали от вида варпа. Но примарх чувствовал его присутствие, словно гнетущую атмосферу, напряжение, от которого нельзя скрыться. От одной мысли, что Хорус каким-то образом мог всем этим управлять, ему становилось неуютно. «Легко? Нет», — ответил Коракс на вопрос Агапита. «Но все же у них случаются разногласия. Даже под стягом Императора мои братья все равно находили причины для ссор. Пусть некоторые сейчас прислушиваются к Хорусу, но каждый захочет обрести в этом восстании личную выгоду. Когда станет ясно, что своих целей им не достигнуть без значительных усилий, их решимость иссякнет, и их союз даст трещину». «Будем надеяться, у нас все получится», — сказал Агапита. Коракс посмотрел на командира суровым взглядом, остановившись возле узких дверей в конце галереи. Агапита слегка поник под беспощадным взором примарха. «У нас нет места для надежды», — бросил Коракс. «Мы планируем и действуем. Надежда — удел мечтателей и поэтов. У нас есть сила воли и оружие, и мы сами будем вершить свою судьбу». Когда Коракс ушел, Бран, Агапита и Салара направились обратно в общие покои. «Почему ты упомянул о надежде, брат?» — резко спросил Бран. «Разве ты не помнишь, что эти самые слова он произносил у врат 42?» «Это был лишь речевой оборот, брат», — сказал Агапита, явно захваченный врасплох. «Конечно, я помню врата 42. Как можно забыть ту резню?» «В дальнейшем старайся выбирать выражения», — отрезал Бран. «Кораксу пока не нужно лишних беспокойств». По выражению лица Агапита было видно, что ему хотелось возразить. Но затем он склонил голову, принимая упрек. «Как скажешь, брат», — произнес он. «В дальнейшем постараюсь выбирать выражения».